Глава 12. Да, теперь мы быстро идем в гостиницу, которую тоже отжали у хозяина. Все обстоит с ней именно так, как я почувствовал изначально. Ну или оставили его там работать директором за плату, как с тем же Крипом получилось. Хотя Крипа так просто заменить точно нельзя в его мастерской, как хозяина Лисы и Журавля в его проходном трактире. С другой стороны, мой приятель совсем не такой амбициозный и упертый. На него, будущие хозяева, его же бизнеса, наверное, смогли быстро повлиять. Деньги его так не интересуют, вон сколько золотых лежало на его счету в кассе, а он их вообще не тратил и тратить не собирался. Поэтому ему такое низложение из хозяина мастерской, ее наемного, но все равно необходимого работника не так трудно пережить. Ведь как жил на 3 золотых всей семьей, так и продолжит жить. Ничего особо в его жизни не изменится. Вот с Одером наверняка, что такой номер не прошел. Не тот он совсем человек, чтобы смириться полностью с наглым рейдерским захватом. Гораздо солиднее у него доля в собственности осталась. Да и свободы тоже побольше в ведении дел, ведь без него кузнецы точно не смогут так же работать. Большинство знаний, конкурентоспособных, он в своей голове держал и ни с кем особо не делился. Эту подробность из жизни Одера Клоя уже не знает, зато про беспредел, творящийся при отъеме мастерских и трактиров гостиницы, полностью в курсе дела. Про мастерские, естественно, муж рассказал, которого первым делом лишили всех долей в бизнесе, как полученных именно от меня, мага. Потом уже и Крипа ограбили, шантажируя долгой совместной работой с такой подозрительной личностью. Под угрозой больших личных проблем за такое сотрудничество после беспощадных разгромов около рудников шпиономания в городе достигла необыкновенно высокого градуса. А то, что мы выдали 400 отлично стреляющих арбалетов городу, про это сразу же забыли, когда начали искать повод наложить лапу на технически сильно опережающую конкурентов мастерскую. Грита работала еще в трактире в это время, и ей лично хозяин жаловался, как жестко ему выкручивают руки через дознавателей дети одного из тогда еще капитанов совета. И чем грозили на полном серьезе, даже вызвали на допрос к дознавателям, где какой-то сильно потрепанный жизнью мужик прямо обвинил его в работе на Астрию. Что он лично носил от него тайное донесение на подворье, где эти купцы квартируют часто. Хозяину этого доноса прямо в лицо вполне хватило, чтобы перестать сопротивляться поглощению бизнеса. А времена еще такие средневековые, свободы мнений, плюрализма и гласности нет никаких. Можно и на подвал быстро попасть по совсем левому обвинению, а там во всем быстренько признаться, если дознаватели получат конкретные приказы и окажутся соответствующе замотивированы. Что ты на Астрию шпионом давно работаешь или еще чего хуже, на самих проклятых магов, врагов всего рода человеческого, которые только что по твоим лично доносам разбили отряды горожан около рудников и нанесли Черноземью невосполнимый в ближайшем будущем ущерб. За такой лакомый куш, как сильно популярный трактир с живой музыкой, ни старого хозяина, ни денег будущие его хозяева на такое дело не пожалеют. Долго ты будешь отказываться от признания или быстро все подпишешь, это уже окажется неважно. Когда можно прибыльный трактир национализировать за пособничество его хозяина врагу. Какому врагу? Да вообще не важно. Тайна следствия и все. И назначить туда своих управляющих. Так и сделали. Не знаю уж с подвалом или нет, но хозяева там теперь именно дети капитанов. Однако так хлопать над большой проходкой не соизволили. В закономерном итоге быстро сделали из трактира место только для своих. Не захотели простой народ ублажать особо. Высочайшими ценами всех разогнали к чертям собачьим. И все. Если вопрос слишком затянуть, то потом вполне возможно, что остается несчастному хозяину привлекательного бизнеса только в мешке в море упасть в сильно искалеченном виде, как пособнику врагов Астора. Даже на каторгу тебя не выпустят, чтобы не болтал там лишнего другим несчастным и охрану не смущал рассказами о творящемся в городе явном беспределе. Не знаю, дошли до такого предела отношения в городе или нет, ни одной разовой акции устрашения хватит всем очень надолго. Город небольшой, удачливые ремесленники и торговцы хорошо знают друг друга. Все остальные жители тоже понемногу поймут, что прежние патриархальные отношения народа с ратушей закончились, а власть новых, как бы никем не признанных капитанов, не остановится ни перед чем, чтобы настоять на своем. Такой довольно частый вариант использования безграничной власти в целях обогащения. Так ведь... Что только контролировали в Совете капитанов, только доходы и расходы городского бюджета, получали хорошую плату и за этот счет жили. Но пришло такое время, когда старые капитаны вскоре начнут уходить, и что они оставят своим наследникам, если тем не удастся попасть в тот же Совет. У каждого несколько детей, и на всех мест с высокой платой в Совете точно что не хватит. Поэтому капитанам пришло время позаботиться о будущем своих отпрысков самым радикальным способом. Чтобы умереть спокойно и не переживать, что какие-то торговцы и ремесленники заберут себе власть по праву богатых горожан и выгонят рано или поздно к чертям собачьим из ратуши их не таких староватых потомков, у которых никаких серьезных заслуг перед городом и его людьми вообще не имеется. Клоя полностью четко и очень делово закрыла мои проблемы в понимании сложившейся в городе ситуации за полчаса. Больше у меня времени и нет, нужно готовиться к встрече. Все же помыться как следует, занять положенный мне номер и немного обдумать свое новое положение. Как относительно всемогущего мага, остро необходимого городу со своими невероятными возможностями. И заодно еще беспощадно ограбленного этим самым городом, то есть его властью. И что со всем этим делать? А делать что-то нужно срочно. Закрыть этот нерешаемый военным образом момент с магами севера, пока не подвалили орда с юга и не стали всем в городе владеть самолично без всякого отправленного в отставку совета капитанов. Возможно, что с усекновением голов этого самого совета, просто по праву сильных соседей и могучих воинов. Сейчас они потренируются на оставшихся австрийских дворянах и не успевших убежать крестьянах. Набьют руку на приведение к покорности сначала этого небольшого государства, потом и на страну побольше замахнуться, а других вариантов тут не имеется на континенте никаких. Ну, если только друг с другом за добычу Австрии воевать. А степнякам, начав захватнические войны, тоже уже не остановиться. Не ухватившие свой кусок войны теперь то, что кто-то из соседних племен успел все же себе что-то урвать, точно не станут. Троту я махнул напоследок рукой. Гинц с Торком, негромко что-то обсуждающие в стороне, сразу подорвались из-за стола сопровождать меня. На выходе опять столкнулся со знакомыми типажами, совсем бедно одетыми беженцами из Австрии. Уже не те молодые пареньки, а пара чумазых девчонок лет 10 выглядывают из-за угла с голодным видом. «Иди сюда», — приказал я одной из них. «Выдам тебе немного мелочи». Когда она, робко прикрываясь рукой, приблизилась, то есть просто осталась стоять на месте и дожидалась меня, насыпал ей в протянутую робкую руку кучку серебра, оставшегося со сдачи в трактире. Оставлять на чай не стал ничего, просто приохренев от названной в итоге суммы за обед. Торг как-то слишком быстро оказался рядом, внимательно посмотрел на ладонь девчонки, не шифрованное ли я послание сообщникам передаю. Ага. Оригинальный способ связи с врагами города, до чего только служебная паранойя не доведет правильного когда-то военного человека. Времена товарища Сталина мне все это напоминает, честно говоря, про румынских и английских шпионов. Вскоре мы уже заходим в трактир, где я отпускаю по домам своих товарищей. Пока здесь буду часа три, все время до ужина, так что можете домой сходить, жен навестить. Да, еще. У кого есть знакомые, покалеченные или пораненные в боях за город, приглашайте ко мне, подлечу старые и новые раны. Еще пусть список лежачих составит, пройдусь по домам. Много таких сейчас? Да не очень много. Все, кто получил серьезные ранения, или умерли, или выжили. Но есть кого навестить. Заметно обрадовался такой новости Торг. Чуть ли не первый раз за все время. Есть у него кто-то из знакомых или подчиненных такой лежачий, понимаю я. А может, и не один даже, поэтому хочется хорошее дело устроить. «А куда приглашать?» – спрашивает Гинс. Тут я задумался, в самом деле, где народ принимать? В трактир не стоит, чего зря видом увеченных и раненых местных богатеев дразнить. Просто запретят пускать, и нужно оно мне их опять нагибать. Не совсем все же подходящее место свои раны и увечья демонстрировать, пусть и полученные в кровавых боях за Астор. Как придется делать вскоре, еще когда-то в перспективе, это именно насчет нагибать. Да, нужно комнату снять где-то для приема. Ладно, скажу еще, куда приходить. Пусть пока передадут своим знакомым, что сначала буду лечить всех воинов в боях за город пострадавших. Я понимаю, что после вчерашнего разговора меня сразу попросят начать лечение однозначно самых лучших людей города. Очень настойчиво попросят, однако уверен, что так сразу с местной властью я не договорюсь по своим требованиям. Поэтому и лечить никого из элиты пока не стану. Придется выдержать свою независимость какое-то время, пока как-то отреагируют на мои слова новые хозяева города и согласятся поступить кое-какими рейдерскими захватами. Много мне не требуется, но свою позицию необходимо обозначить и отстаивать ее последовательно. Мне нужно зарабатывать популярность среди простого народа и особенно той ее части, которые сами пострадавшие воины и их семьи, выживающие на маленьких пособиях пока. Сразу получу себе много баллов в карме, верну людей в строй, а они уже дальше понесут добрую благодарность о таком волшебнике в остальные военные структуры. Новость о том, что вернулся тот маг, который когда-то лечил и теперь может вылечить любую рану, необыкновенно порадует всех воинов, рискующих сейчас жизнью около рудников. Новая власть управляет городом за счет наработок своих отцов и еще из-за того, что управление стражей и гвардией пока у них в руках, но сама особого авторитета у горожан, да и в военных структурах не имеет. Но все равно же, гвардия и стража через свое начальство явно встанут защищать ратушу сейчас. В такие однозначно трудные для города времена устраивать войну за власть явно ни к чему, по мнению военного люда. Поэтому нужно провести долгую и планомерную агитацию добрыми делами через излечение страждущих. Потом еще руководство лично мной непосредственным ведением боевых действий на севере, чтобы решить окончательно вопрос с магами к осени. Да, с магами, крысами и каторжниками. Но только так, чтобы весь город знал определенно, что это именно я всех их убью. Возьму в плен и верну обратно на рудники вкалывать до самой смерти. Не какие-то левые мальчики-мажоры из ратуши, а именно маг Ольг Прот своей персоной. А там уже посмотрим, так ли крепка новая власть в Асторе. Тогда мы, я и мои сторонники уже поговорим с местной властью серьезно, вплоть до того момента, что придется половину совета перебить, а остальных самих отправить на рудники. Если они, эти сторонники, накопятся в необходимом количестве, конечно. Потому что в одиночку я заниматься таким делом не собираюсь. Если устраивать такая жизнь под правлением военной хунты горожан, так и пусть и дальше так живут. Устроить дела своих близких, людей, знакомых, этого мне хватит тогда. Ладно, пока торгуюсь сегодня и начинаем договариваться. Решил я, забрав ключи от нужного мне капитанского номера и узнав, что большая бочка с водой меня уже ждет. Ну, то есть немного уже остыло, но вода все равно теплая, как сказал мне кухонный мужик, в обязанности которого входит носить клиентам горячую воду. Ты не расслабляйся, грей еще пару ведер и приноси. Я пока в такой теплой поотмокаю, приказываю я ему. Не стало новой власти лично хозяева трактира пытаться зажать самый лучший номер, что вполне понятно, ведь им это ничего не стоит по большому счету. Но и мне нужно показать, что я буду настаивать на своих требованиях, как должен. Одежду и мешки сложил в углу на скамейке и накинул на все добро магический скрыт. А то мало ли внезапно войдут, а я совсем голый и до палантиров далеко бежать. А они на виду у всех лежат. Ни к чему такие соблазны устраивать умственно неокрепшим еще организмом молодых наследников-капитанов. Пока мужик бегал каждые 10 минут с ведрами горячей воды, я прикидываю, Составляю список добра моего и моих товарищей, отнятого молокососами и женами важных чиновников из ратуши. Список довольно большой, и я точно знаю, что все имущество мне точно сейчас не вернут. Упрутся насмерть новые хозяева хамама, мастерских, но вот с агентством можно и прямо сейчас вопрос порешать будет. Вернуть его в руки прежних владелец, тем более, что Орния и так тянет его на себе в основном. Хозяйки только деньги контролируют, в саму работу не лезут особо. Тем более, что новые хозяйки лично для себя агентство прибрали, как оказалось, а не именно для города. Тогда жены главы мытной службы Шидера и одного из самых авторитетных капитанов Кройнца могли себе такое дело позволить без особых проблем. Когда-то их мужья все в городе решали, а вот теперь ситуация переменилась значительно. Нет у них больше непробиваемой крыши и особого административного ресурса. Капитан скоропостижно скончался через пару месяцев после моего исчезновения, в том же самом хамаме. Перепарился в высоченной температуре, как сам очень полюбил это дело, и то ли инсульт, то ли инфаркт, за 5 минут прибрали его на тот свет. Это мне Клоя подробно так рассказала. Она все же следит за тем, как в ее бывшей собственности дела делаются. Ну, мои советы, как поберечь здоровье, капитан Кройнц слушать не стал, да еще начал сам лично вакханалию сравнительно законного отъема моей недвижимости в пользу города, так что жалеть я его не стану. Законного – это потому, что закон о конфискации имущества всех магов приняли на совете все честь по чести. Сам когда-то хорошо мне знакомый глава мытной службы помер не так давно, всего год назад. Он тоже начал со временем входить в расширенный состав Совета капитанов и пользовался значительным влиянием в нем. Но вот в связи с его внезапной смертью дети Шидера оказались уже вне его постоянного состава. И помочь матери не смогут через рычаги власти. Жена Кройнца вместе с уже такой же вдовой мытника Шидера влияния такого в ратуши, как раньше, вообще не имеют. Как и его сыновья, такие же здоровенные молодцы, все в отца пошли фактурой, совсем недоговороспособные, слишком гребущие в свой бездонный карман доходы от хамама и категорически не желающие ничем делиться с казной Астора и остальными подельниками. Они потеряли свое прежнее влияние в новом совете капитанов, разругались со всеми насмерть. А остальные его члены теперь с понятной радостью отдадут мне, пусть и на время, мою старую собственность. Единственное, что в таком случае их, этих диких балбесов, придется по-настоящему убивать, иначе во владение мне не вступить, поэтому такой вариант мне пока не нужен. Проливать чью-то кровь в городе я пока не собираюсь, в любом случае. Не хочу с такого шага начинать борьбу за власть. Поэтому я рассчитываю только забрать обратно агентство, свою долю в мастерских и кузнице, и этим на время удовлетвориться. К ужину меня зовут вниз, я выхожу из номера. Спускаюсь на первый этаж и вижу, что народа за столами прибавилось еще человек на 10. Те же взрослые, то есть уже сильно пожилые капитаны первого созыва, все присутствуют, молодежи заметно добавилось. Смотрят очень по-разному. Кто не очень доброжелательно, кто с заметным интересом, кто с надеждой. Правда, лица у всех надменные. Испытания медными трубами явно пока не прошли. Но сейчас именно эти 20-30-летние молодые мужчины с небольшой прослойкой старых капитанов – настоящая власть в Астории и всем Черноземье. Поэтому придется работать с ними. Как когда-то пытался сотрудничать с вождем народов, пусть и неудачно. Зато на государя императора Николая II я смог очень заметно повлиять. Прошло самодержавие, годы мировой войны и не случившейся революции достаточно мирно и благочинно. Но всего на 5 лет пережило своего исторического предшественника. Даже моя помощь и знания будущего не смогли надолго поддержать полностью прогнивший строй. Всего-то один меткий выстрел снайпера, и оно совсем закончилось через 3 месяца по всеобщему удовлетворению. В конфронтацию сейчас вступить тоже придется. Потом мы должны как-то договориться между собой. Ибо первичные задачи и проблемы у нас всех общие – это маги Севера, их мощная армия из мутантов и новых рыжих. И для меня самый основной способ значительно поднять свой авторитет в глазах военной прослойки и всего Астора. Решу я с ними вопросы, тогда можно передохнуть и готовиться к встрече с ордой степняков уже на гораздо более благоприятных условиях.